партийной организации Украины. Только в том году в этой республике было арестовано около 150 тысяч коммунистов. На Украину в качестве руководителя республиканской партийной организации был направлен Хрущев. Это произошло 29 января 1938 года. Хрущеву в известном смысле повезло, поскольку в его приезд на Украину основная волна репрессий уже спала. Однако, вероятно, он приложил руку и к их завершению. Трудно сказать, спрашивали ли у него согласие на арест Постышева и Кассиора, который произошел в 1938 году за пределами республики. Но в речи на 18-м съезде партии в 1939 году Хрущев счел необходимым сказать, что украинский народ с ненавистью относится к буржуазным националистам, ко всем этим подлым шпионам Любченкам, Хвылям, Затонским и прочей нечисти. Это были бывшие украинские руководители, казненные Сталиным. Хрущев тогда был стопроцентным сталинцем. Во многих местах мемуаров он с подкупающей откровенностью признается, что при жизни Сталина полностью находился под его влиянием. Странно звучат в его устах на закате дней высказывания о том, что он находился в плену сталинского обаяния. Говоря о своих впечатлениях о драматическом 17-м съезде партии, Хрущев замечает, что в течение всей его работы в Московском городском партийном комитете он довольно часто имел возможность общаться со Сталиным, слушать его и даже получать непосредственные указания по тем или иным вопросам. Он был буквально очарован Сталиным, его предупредительностью, его заботой. Все, что он видел и слышал от Сталина, производило на него чарующее впечатление. Эта очарованность Сталиным не была поколеблена и после убийства Кирова. Хрущев подробно рассказывает об этом трагическом событии, поскольку он, как руководитель московской партийной организации, был вовлечен в него непосредственно. Вечером 1 декабря 1934 года, вспоминает Хрущев, ему позвонил Каганович и попросил срочно приехать. Хрущев вызвал машину, въехал в Кремль, и первый, кого он встретил, был Каганович, который, по-видимому, ждал его. Я видел по наружности, внешности, страх. Вид у него такой был какой-то настораживающий. Меня буквально огорошило, думаю, что случилось. Значит, он говорит, вы знаете, несчастье. Кирова убили в Ленинграде. Каганович сообщил ему, что намечается делегация. Поедут Сталин, Ворошилов, Молотов. А от московской парторганизации московских рабочих делегацию должен сформировать Хрущев. Он собрал такую делегацию и поехал тем же поездом, что и Сталин, Ворошилов, Молотов. Они занимали свои отдельные вагоны, поэтому Хрущев их в дороге не видел. Рассказывая о своих впечатлениях после встреч в Ленинграде, Хрущев сообщает, что не сомневался в выдвинутой тогда версии о том, что убийцей был Николаев, исключенный из партии якобы за участие в троцкистской оппозиции. Поэтому он считал, что это дело рук троцкистов. По-видимому, они организовали убийство, и это вызывало у всех нас искреннее возмущение и негодование. Больше всего Хрущева поразило, как переживал убийство Кирова Каганович, который, по его словам, был очень напуган. Что касается Сталина, то он увидел его только, когда тот стоял в карауле у гроба Кирова,